Глава 5. Южный дискомфорт. В названии главы обыгрывается название знаменитого американского ликера Southern Comfort, Южный комфорт, который производят в Новом Орлеане. Нику еще никогда не доводилось видеть города с таким огромным количеством мертвых пятен. Их было столько, что речь, похоже, шла не об отдельных пятнах, а об одном, включающем весь город. Атланта в равной мере принадлежала обоим мирам. Улицы сохраняли покрытие, соединявшее в себе несколько эпох. И брусчатку, и асфальт, и грунт. Ночь освещалась как газовыми лампами, так и современными фонарями. Здания из различных эпох занимали одно и то же пространство. Трудно было решить, которая из них доминирующая реальность. Ник, во всяком случае, понял одно. Если раньше ему казалось, что он знает Междумир как свои пять пальцев, то теперь выяснилось, что он не знает ровным счетом ничего. Их поезд медленно, осторожно катил по рельсам, по которым во время гражданской войны шли эшелоны с убитыми и ранеными. По мере приближения к центру Атланты дороги живого мира стали пронизывать поезд. Сквозь вагоны словно бы потекла асфальтовая река. «Мы тонем!» — завопил Джонни О. «Погружаемся в землю! Остановите поезд!» «Не, по-моему, все наоборот», — возразил Чарли. «Скорее, эта улица поднимается. Мы же все еще на рельсах». «Что-то у меня такое чувство, будто нас еще и не такие сюрпризы поджидают», — успокоил друзей Ник. Давным-давно, когда в Атланте разразилась война между железной дорогой и новым тогда средством транспорта, самодвижущейся повозкой под названием автомобиль, перед городом встала дилемма. Атланта была главным железнодорожным узлом юга. Здесь находилось такое количество поездов, что для автомобилей места не оставалось. Тогда городским планировщикам пришла в голову блестящая идея. Вообще-то понятие «городское планирование» и «блестящая идея» редко стыкуются. Но в данном конкретном случае проблема была решена не только гениально, но и весьма элегантно. Почему бы не построить автодороги над железнодорожными колеями? Вот так и случилось, что, построив автовиадуки над железными дорогами, Атланта приподнялась почти на 20 футов. Первые этажи зданий превратились в подземные, а вторые этажи — в первые. Потом, когда основным средством передвижения стали автомобили, железнодорожные колеи закрыли, подземные этажи забросили. Так родился Underground Атланты. Для тех, кто подзабыл, Underground — подземелье, подполье. Так называют и подземку, подземную железную дорогу, метро, и всякие неофициальные, оппозиционные, неформальные течения в различных сторонах общественной жизни. И хотя современный бизнес превратил часть его в торговые центры, настоящий андеграунд в Атланте принадлежит между миру. Состав вкатился под землю, кругом воцарилась тьма, но улицу вокруг поезда начали заполнять послесветы, и их голубоватое сияние рассеивало мрак. Ребята, не десятки, а сотни, в буквальном смысле вырастали из-под земли. Как и здания вокруг, они тоже происходили из разных времен и эпох. Их роднило одно. Каждый держал какое-либо оружие. Либо кирпич, либо кусок водопроводной трубы, либо бейсбольную биту и прочее в том же духе. Словом, все были вооружены и очень опасны. Готовы к драке, если что. «От палок и камней нет вреда для костей», продекламировал Джонни О известную междумирную пословицу. Обыгрывается пословица «от палок и камней не соберешь костей», а от слов больно не бывает. Соответствует русскому «брань на вороту не виснет». «А словом можно больно ранить», — закончил Ник. И это правда, потому что в Междумире имя-кличка может приклеиться намертво и начнет диктовать, кто ты есть и как выглядишь, что испортило существование многим после света. «Меня не палки и кирпичи волнуют», — сказал Ник, — «а выражение глаз этих ребятишек». И правда, глаза местных после светов были полны угрозы. «Не подходи, мы сначала бьем, а потом разбираемся». Инстинкт самосохранения у них не оставлял места ни для каких других нормальных чувств. «Хотят драться? Да пожалуйста, насуем от души», — заявил Джонни О. Чарли обеспокоенно воззрился на Джонни О, и Нику пришлось положить руку на плечо мальчугана, оставив на нем коричневый след. Джонни О думает по преимуществу кулаками, но Нику совсем не хотелось ввязываться с местными ребятами в драку. А тех все прибывало, пока не стало казаться, что сюда собрались все после света Атланты. Тогда Ник скомандовал: «Останови поезд!» Чарли повернулся к нему, и Ник мог бы поклясться, что после свечения мальчика слегка побледнел. «Шутишь, что ли?» — пролепетал Чарли. «Какие могут быть шутки?» Чарли ухватился за рычаг тормоза, но не сдвинул его. Страх не позволял. «Ну глянь, они же заступают нам дорогу. А если просто проехать, не останавливаясь? Глядишь, и вырвемся». «А с чего ты взял, что я хочу вырваться?» Чарли потряс головой, словно пытаясь вытряхнуть из нее дурацкую идею Ника. «Ты что, хочешь отдать им все наши монеты? Да во всем мире столько не найдется!» А вот это была чушь. Ведро никогда не пустовало. Но в одном Чарли был прав. Не стоило вот так с налету начинать показывать фокусы. Увидев, что ребята исчезают, толпа может не так понять происшедшее и перейдет в нападение. У Ника, однако, имелась своя причина для остановки здесь. «Доверьтесь мне», — призвал Ник своих товарищей, хотя, сказать честно, не до конца доверял самому себе. Чарли вздохнул и потянул за рычаг. Паровоз шумно пыхнул паром и остановился. «И что теперь?» — спросил Джонни О.